Глава 9. Боясь расплакаться, я повернулась и направилась в сторону костра, который разжег пастух. Бросив одежду в пламя, я отрешенно наблюдала, как оно пожирает ткань, и та рассыпается в прах на моих глазах. Так же, как рассыпалась и моя жизнь. Перси молчал, чувствуя мое настроение. Потом, когда от моих вещей ничего не осталось, негромко произнес, глядя в огонь. «У нас говорят, чтобы что-то найти, нужно сначала потерять. Я понимаю, что тебе тяжело, Майя, но взгляни на это с другой стороны. Тебе выпал шанс познакомиться с другим миром». «Да уж, счастье. С удовольствием обошлась бы без него. Мысленно съязвила я». К счастью, Перси не стал развивать болезненную для меня тему и начал рассказывать о доме, где служил. Луг, на котором паслись овцы, ближний лес и земля, вплоть до границы, принадлежала семье Эмери. Род богатый и влиятельный, находящийся в дальнем родстве с королевской семьей. К сожалению, года два назад в этих местах случилась болезнь, названная желтой лихорадкой, не щадившая ни простолюдинов, ни знатных людей. В результате из всей семьи выжила леди Иоланта, совсем еще молодая девушка. Поскольку она не могла самостоятельно управлять поместьем, король назначил ей опекуна, господина Бьюта. Леди Иоланта — милая и добрая девушка. Немного капризная, но это обычное дело для знатной дамы. На кухне полно еды, и никто не считает, сколько кусков хлеба ты съела. И с деньгами тоже не обманывают. Не хочешь немного поработать в замке, Майя? Кухарке давно нужна помощница. Я подавила вздох, подумав, что никогда не мечтала работать служанкой в средневековом замке. Но выбора не было. Не жить же в шалаше Перси. Или бродить по дорогам в поисках подаяния. К тому же мне понравились слова Перси о родстве леди Эмери с королевской семьей. В доме наверняка есть библиотека с интересными книгами. Карты Эйрита, его история, законы, перечень знатных семей, их гербы и многое другое, с чем неплохо бы познакомиться, прежде чем продолжать свое путешествие. «Да и деньги мне не помешают». Я улыбнулась Перси, напряженно ожидавшего моего ответа. «Хорошо. Если меня возьмут, я с удовольствием поработаю у леди Эмери». «Майка, почему еще спишь, негодница?» Каждое мое утро теперь начиналось с этого крика. Я подскакивала на узком продавленном матрасе, служившем мне постелью, и торопливо протирала глаза. Каждая клеточка тела мечтала только об одном — поспать еще немного. Покачиваясь от усталости, я направлялась к ведру с холодной водой и, зачерпнув из него, торопливо умывалась. А затем, наскоро причесав волосы, надев платье и завязав передник, направлялась к кухне, где распоряжалась Клеманс. Кухарка... Женщина средних лет с крупным расплывшимся лицом была очень придирчива. Мне постоянно доставалось то за выбившиеся из-под косынки волосы, то за грязные руки, то за пятно на фартуке. При этом работа, которую мне поручали, не помогала сохранить униформу чистой. Вымести и помыть пол на кухне, надраить до блеска кастрюли и сковородки, принести дров из поленницы, находившейся во дворе. Хорошо, что печь Клеманс топила сама, а также месила тесто, жарила мясо и варила супы. Я только помогала, чистила овощи, ощипывала птицу, и то, если верить кухарке, делала все неправильно. Я с горькой иронией думала, что судьба посмеялась надо мной. Чем занимаются люди, попавшие в другой мир в популярных книгах и фильмах? Правильно. Становятся избранными, принцами или принцессами, влюбляются, поступают в магическую академию, борются с чудовищами и спасают королевство, наконец. И хотя без двух последних пунктов я бы с легкостью обошлась, жизнь у попаданцев получается насыщенной. А что делаю я? Чищу овощи, мою посуду, подметаю пол и приношу дрова. Причем работаю целыми днями, без выходных и перерывов на обед. Полагаю, про отпуск и больничные в Эрите даже не слышали. Платили мне 1 медную монетку в день. Этого хватило бы на скромный завтрак, старый платок или пару фруктов. На новое платье пришлось бы копить целый месяц. Я уже не говорю о чем-то большем. Мои планы попасть в библиотеку семьи Эмери и поискать нужные книги тоже пошли прахом. Я относилась к нижней касте слуг, на которых не обращали внимания не только господа, но и горничные. Мне запретили подниматься выше первого этажа, где находилась кухня, и ходить дальше хозяйственных построек. Подружиться с другими слугами и узнать хоть что-то об этой стране не получилось. Все были заняты своими делами. И кухарка Клеменс вырастала как из-под земли, стоило мне заговорить с кем-то или задержаться во дворе дольше положенного. Я вскоре поняла, почему от нее сбежала прежняя помощница. Тяжелая работа, маленькое жалование и вечные придирки хоть кого заставят уйти. Единственным светлым пятном в моей жизни остались встречи с Перси. Ранним утром, пригнав стадо, он шел на кухню завтракать. Мягко улыбался, терпеливо выслушивал ворчание Клеменс и тут же принимался что-то рассказывать. Обычно смешную историю про овец, сбежавших с пастбища, или собаку, на которую напали птицы при попытке залезть в гнездо. Также Перси приносил мне подарки. Маленькую кружку, вырезанную из дерева, свежие ягоды, похожие на землянику, глиняную свистелку и тому подобное. Я понимала, что он пытается меня поддержать, и была благодарна ему за это. Он чувствовал, как мне неуютно в этом доме, хотя, наверное, не понимал, почему. С точки зрения человека этого мира, мне очень повезло. Я чужестранка, которая пришла непонятно откуда, но мою тайну не раскрыли. У меня есть крыша над головой, работа и кусок хлеба. Но это меня не устраивало. С каждым днем я все сильнее чувствовала, что нахожусь не на своем месте. И делаю не то, что нужно. Наверное, однажды ночью я бы сбежала из замка, если бы не случайность, которая все переменила. Как и говорил Перси, хозяйкой замка являлась леди Иоланта Эмери. Я видела ее мельком во дворе, когда она садилась в карету, чтобы отправиться в гости. На ней было пышное и явно очень тяжелое платье и шляпа с длинными перьями. А вот макияж девушки мне не понравился. Щеки нарумяненные так сильно, что напоминали свежие яблоки. 2 черные полосы вместо бровей и ярко-красные губы. Я застыла в изумлении, забыв поклониться. Надо же симпатичной девушке настолько себя изуродовать. Или в Эрите так принято? «Чего встала?» — почувствовала я грубый тычок в спину. Обернувшись, я увидела мужчину лет 45, среднего роста, коренастого, напоминавшего медведя, наряженного в бархатный костюм. Его начинавшие сидеть волосы были тщательно уложены на бок, источая аромат то ли масла, то ли духов. Маленькие, глубоко посаженные глаза непонятного цвета с презрением смотрели на меня. Как же оборванка мешает пройти знатной даме? «Бьют, оставь ее!» — послышался нежный, как звук флейты, голос, и на меня повеяло ароматом духов. «Я тебя не помню. Ты, наверное, новенькая?» Управляющий поклонился так низко, как только мог. Злобный рык сменился медом и патокой. «Леди, это девчонка с кухни. Клеменс давно просила помощницу. Надеюсь, тебе нравится у нас работать. Так же ласково произнесла Иоланта. «Возьми». В мою ладонь упала сверкнувшая на солнце монета. Я изумленно таращилась на нее. Настоящее золото! «Благодари, леди, дура!» — прошипел мне на ухо управляющий и снова толкнул в спину, заставляя поклониться. Запинаясь, я произнесла подобающие слова. Но Иоланта меня уже не слышала. Шурша платьем, она села в карету, дверцу которой распахнул перед ней Бьют. «Как тебе повезло!» — с завистью заметила Клеманс, когда я рассказала ей о встрече с хозяйкой дома. «Леди Иоланта такая добрая! Благослови ее небо!» «Вот управляющий совсем другой. Я бы на твоем месте держалась от него на расстоянии». Пожав плечами, я подумала, что именно это и собираюсь делать. Как говорили в моем мире, подальше от царей голова целей. Тем более, что я собиралась уйти из этого дома. Но случай или судьба распорядились иначе. Несколько дней спустя мне приказали отнести в комнату леди Иоланты свежие цветы. Кажется, ее горничная заболела. Быстро поднявшись по черной лестнице, предназначенной для прислуги, я повернула направо и, пройдя длинным коридором, оказалась у приоткрытой двери спальни. Осторожно заглянув внутрь, я увидела хозяйку дома, сидевшую перед туалетным столиком. Я собиралась поставить цветы в вазу и исчезнуть, когда девушка обернулась. Пришлось поклониться и застыть, ожидая приказаний. «Доброе утро», — приветливо сказала я Аланта. «Доброе утро, госпожа». Негромко ответила я, с трудом удержавшись от того, чтобы не рассмеяться. Слишком уж странно выглядела хозяйка дома. Иоланта, смуглая и темноволосая, с большими глазами, темными, как южная ночь, могла бы показаться красавицей, если бы не ужасный макияж. Слишком яркий, слишком неестественный, словно бы девушка просто схватила первые попавшиеся карандаши, тушь и румяна из косметички, и размазала их, следуя принципу «чем больше, тем лучше». А ведь она от природы привлекательна. И все, что нужно, слегка изменить форму бровей, подкрасить ресницы и подчеркнуть помадой рисунок губ. «Это не твое дело», — одернула я себя. «Да, ты прошла курс визажиста. Но не смей лезть с глупыми советами. Может, в этом мире принято так краситься? Или выберите другие каноны красоты. К тому же перед тобой не подруга, а хозяйка замка. Выкинет тебя вон за наглость и будет права». «Что-то не так?» — спросила Иоланта, глядя на меня. А девушке не отказать в проницательности. Она заметила, как скривилось мое лицо. Поклонившись, я ответила. «Нет, леди, я просто цветы принесла. Куда прикажете поставить?» В ответ послышался вздох. Иоланта странно посмотрела на меня и отвернулась. «Риза, моя служанка, больна. Никто, кроме нее, не умеет делать лицо красивым. Я попыталась, но, увы...» «Красивым?» — мысленно возмутилась я. «Да за такую красоту, созданную в салоне, визажиста побили бы. Я видела, как она вас накрасила перед поездкой в гости». Иоланта снова вздохнула, и я, не выдержав, бросила цветы на стол и подошла к ней. «Леди, не сочтите за дерзость, но если вы позволите мне немного изменить ваш образ...» Поймав недоуменный взгляд девушки, я поправилась. «То есть сделать вас красивее? Вы не возражаете?» К моему удивлению, Иоланта без колебаний кивнула. То ли совсем отчаялась, глядя на себя в зеркало, то ли, устав от неумелой горничной, готова была довериться кому угодно. В глубине души каждая женщина знает, что ей идет, а что нет. Но не у каждой хватает мужества в этом признаться, а не слепо следовать за модой и чужими желаниями. Для начала я смыла с лица Иоланты всю краску. Потом промокнула нежную кожу чистым льняным полотенцем. Девушке повезло, чтобы ее лицо выглядело безупречным, ей не требовались дорогие крема, сыворотки и тому подобное. Впрочем, вряд ли в Эрите было что-то подобное.